Добрый вечер. Это Билайн. Здорово. Я ваш электронный консультант. Готов вам помочь. Давай. Я расскажу вам о выгодных тарифах, ярких новинках, простых и удобных услугах. И все это специально для вас. Нет, хотите стать клиентом нашей компании? Нет, отличное решение. Оставьте. Не ждите, жмите 1. Кстати, если у вас вопросы по существующему номеру Билайн, я помогу их решить. Нажмите 2. Необходимо разобраться в корпоративных договорах и услугах? Нажмите 3. Интересует информация по проводному интернету? Нажмите 4. В любой момент вы можете нажать 0 и получить ответ специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов. Вот, с этого и надо было начинать, ебанько ты. Мы хотим сделать наш сервис лучше, поэтому записываем и анализируем все разговоры. Прямо анализируем. Специалист ответит на звонок в течение 1 минуты. Я представляю, кто эти все сотни звонки прослушивает. Это адский труд, походу. Билайн, Евгений, здравствуйте, чем могу помочь? Здравствуйте, молодой человек. В магазине, в вашем магазине, да, вот купил мобильный телефон Билайн, да. В общем, там установили всю сим-карту, все работает, все хорошо. Спустя некоторое время снимаю телефон с блокировки, а там два мужчины, один в виде антенны, а другой в костюме пчелы, занимаются сексом с пумой. И надпись «Так создавался Билайн». И я это не могу никак не удалить, ничего с ним сделать. Я только разблокировку телефона нажимаю, появляется это вот видео, где один в виде антенны. Тогда необходимо обратиться в офис компании Билайн с этим телефоном, показать сотрудник, и он вам поможет в решении вашего вопроса. Не, может это как-то нормально, может это нужно как-то отключить, потому что я не сомневаюсь, что так создавался Билайн, конечно. Но вот хотелось бы... Обратитесь просто в офис по данному вопросу. А по телефону вот я обращаюсь в офис. По телефону нет возможности решить данный вопрос. А уже были такие вот прецеденты, может? Нет. Вы подскажете, как это раньше решали? Обращением в офис сотрудник сможет хотя бы увидеть это все это и сказать, что необходимо сделать. А я дело в том, что принес это сотруднику, я отнес телефон в магазин. Они мне сказали, фу, это гей-порно из-за афилии, мы это смотреть не будем. Обратитесь повторно в офис Билайн. Не, ну в смысле, они скажут, что это они смотреть не будут, им это неприятно. Обратитесь, смотреть. Пожалуйста, повторно в офис Билайн. Они сказали, что это не будут смотреть, им это неприятно. Я на ваш вопрос ответил, скажите, чем-то еще могу помочь? Да, вы можете мне помочь. Они сказали, что не будут смотреть там гей-порно. Я на ваш вопрос уже ответил, чем-то еще могу помочь. Да, можете помочь, я вам задаю вопрос. Ваши сотрудники сказали, что они не будут это смотреть, это гей-порно. На ваш вопрос уже ответил, вижу, других вопросов не осталось. Нет, подождите, остались вопросы. Вы заметите, я просто повторять начал одно и то же, потому что он так же, как робот. Мне интересно было его заесть, я тоже, чтобы он одно и то же говорил. Так, давайте еще раз. Добрый вечер, это Билайн. Позитива с Билайн. Меня зовут Катя. Чем могу помочь? Да, здравствуйте, девушка. Вот купил новую сим-карту Билайна, установил тебе в телефон. И там запускаться видео стало. Все блокируется полностью, все блокируется. Нельзя перезагрузить телефон, запускается одно и то же видео. Парень, который представляется Цирулевым Владиславом, такое у него еще противное лицо с косоглазием, в костюме пчелы. И парень в костюме антенны, они начинают заниматься сексом. И надпись такая, так создавался Билайн. Что делать? Телефон, я сим-карту пробовал вытащить, все равно это видео теперь остается. Вопрос у вас по какому номеру? А дело в том, что я еще номер себе не записал, не сохранил, а вот эту вот бумажку я сразу выкинул просто. Можно на мобильном там посмотреть номер. А тут оно все заблокировано, понимаете, я номер не могу посмотреть. Это тогда в таком случае, скорее всего, у вас на телефоне вирус. Так, а это после того, как я вашу сим-карту установил. Я ее купил в официальном магазине. Где-то в интернете. Что еще раз? Вирус где-то, скорее всего, подцепили в интернете. Не, я никуда не лазил, мне интернет не нужен. Это, вы знаете, это славяно-арийцы не признают интернет. Это рептилоидная технология, чтобы следить за нами и чтобы захватить нас силами НАТО однажды. Они следят за нами через интернет. Я не пользуюсь интернетом. Оно прогружается, по идее, через интернет, конечно. Но вот это все после того, как я купил вашу сим-карту. Но у вас, скорее всего, где-то вирус на телефоне. Ну так это из-за вашего... Либо сделать прошивку телефона. Так как ее сделать? Ничего не... Смотрите, даже экрана загрузки нету. Раньше был экран загрузки хотя бы, чтобы можно было перепрошивку сделать. Помочь решение данного вопроса не сможем, потому что функция, это уже функция вашего телефона, если у вас... Нет, так а если это после вашей сим-карты? Если вы вставляете сим-карту в телефон, в сим-карте никакой вирус не переносит. Ну, а перенесся, получается, то есть я вот... Такой возможности быть просто не может. Ну, а вот... А почему там Билайн тогда написано? Чем вы это объясните, что один парень в виде пчелы, другой в виде антенны, они сношаются с сексом? Скорее всего, потому что вы ходили именно в интернет с сим-картой Билайн. В смысле интернет с сим-картой Билайн? Обычную сим-карту купил в вашем ларьке. У вас какие-то еще вопросы остались? Не, смотрите, ну остался вопрос, это дело нерешенное, это же вы виноваты, вы мне телефон сломали. А, данный вопрос решить не получится, необходимо. В смысле не получится? Сервисный центр. Если сейчас... А я инвалид, я не могу в сервисный центр пойти. Мы с вами ходим по кругу. Другие вопросы какие-нибудь есть у вас кроме этого? Да ты ебанутая, иди нахуй, значит, слышь. Корректно. Коза ебаная. Все, пошла нахуй, значит. Выражаете. Пенсионера она не уважает. Ветерана не... Иди нахуй. Блин, им поебаные. Какие же они, сука, мерзкие.